Глава 11. Большинство исследователей Мирдина полагают, что он в чем-то перекликается с Блэкмором, хотя степень сходства тематики или стилистики их работ до сих пор является предметом обсуждений. В немногочисленных интервью Мирдин категорично утверждал, что вовсе не стремился прослыть южным писателем, тогда как Блэкмор, будучи северянином, черпал вдохновение в эстетических и фольклорных традициях побережья. Для Блэкмора юг — причудливый мир, застрявший в далеком прошлом и существующий лишь для того, чтобы северные писатели с его помощью воплощали свои фантазии. Таким образом, можно утверждать, что Блэкмор в самом деле южный писатель, но его юг существует лишь в его собственном воображении. Из обсуждения о юге. Колин Блэкмор, Эмри Смирдин и прелесть севера. Доктор Риз Бринли, 206 год от наводнения. На следующий день Престон не упоминал ни о короле Фейри, ни о детях-подменышах. И Эффи была за это благодарна. Ей вовсе не хотелось оправдываться или рассказывать, как провела полночи в холодной темноте, ожидая, когда покажется король Фейри. Престон обошелся с ней по-доброму, лучше всех тех, кому она когда-либо говорила правду. И все же не поверил. Неприятное чувство, но в голове то и дело всплывал его вопрос. Разве этого недостаточно? Принося некое подобие успокоения. По крайней мере, Престон не назвал ее сумасшедшей. Впрочем, сейчас перед ними стояла другая задача. Убедить Янта отпустить их на встречу с Блэкмором. Дело явно непростое. Престон при виде Янта тут же начинал нервничать. «Эффи, он же махал перед нами ружьем!» — заявил он странно высоким тоном, когда они обсуждали эту тему. Эффи не нравилась сама мысль умолять Янта отпустить ее в поездку. Престон одну за другой отверг все причины, которые она смогла выдумать. «Янта не идиот», — заметил он. «Я не представляю, как можно связать этот отъезд со своим проектом и вдобавок убедить его, что я должен поехать с тобой. Святые угодники, да проще сообщить, что мы с тобой решили улизнуть на полночное свидание». «Вот это ему точно не понравится», — пробормотала Эффи, заливаясь краской. У Престона порозовели щеки. «Конечно, нет. Он ведь ясно дал понять, что больше не хочет видеть нас вместе. Однако эта ложь была бы самой убедительной из всех». «Ну да ладно. На меня ему плевать. Он только обрадуется, если я уеду и больше не вернусь. Его волнуешь только ты». Даже не желая это признавать, Эффи понимала, что Престон прав. Однако после случая в пабе Янта не ждал от нее ничего, кроме мимолетного, целомудренного флирта. С этим она как-нибудь справится. «Может, скажем ему, что ты согласился меня куда-нибудь подбросить?» — предложила Эффи. «К примеру, в Лейлстон, чтобы я, не знаю, посмотрела кое-какие книги по архитектуре. Там ведь есть библиотека. Если все пойдет по плану, возможно, мы вовсе не вернемся сюда. Дневник можно взять с собой». Эффи говорила уверенно, хотя на самом деле ее грызли сомнения. Пусть большую часть времени ей отчаянно хотелось убраться из этого просевшего дома с его гнетущими тайнами, порой она все же чувствовала странное желание остаться. В конце концов, это был мир короля Фейри. Возможно, для нее здесь самое место. «Очень может быть», — сказал Престон. «Ты ведь не подписывала бумаг, связывающих тебя с ним? Он тебе не платил?» Забавно, что он так тревожился о деталях. Эффи обычно не обращала внимания на подобные мелочи и просто от них отмахивалась. Ведь, стоя на коленях и рассматривая ракушки на пляже, можно не заметить вздымающуюся над головой гигантскую приливную волну. Но если бы Эффи подсознательно не ждала всегда следующей волны, о чем бы она думала? Впрочем, сейчас не время для подобных размышлений. Нужно поговорить с Янта. Он сидел в небрежно опасной позе на краю утеса, развалившись на белых камнях словно ящерица, греющаяся в лучах полуденного солнца. Сегодня небо почти сплошь затянули облака. Пробивавшиеся сквозь них редкие солнечные лучи придавали его волосам маслянистый блеск. Они казались мокрыми, как и всегда. «Эффи», — сказал Янта, заметив ее, — «присаживайтесь рядом». Она подошла ближе, но не стала садиться. Далеко внизу, у подножия утеса, лениво плескалось серое море, похожее на помои. «Я хочу кое о чем попросить». «Все что угодно», — тут же ответил Янта. «В самом деле, Эффи, подойдите сюда». Сидя на самом краю утеса, он больше походил на выступ скалы, чем на человека. Рожденный в Нижней Сотне, в этом самом доме, Янта с самого детства знал об опасности, которую несет море. Эффи вдруг ощутила прилив сочувствия. Он и в самом деле хотел остаться здесь, несмотря на затопленный фундамент и все прочее. Можно ли любить не до гибели, а до исцеления? Можно ли отвоевать у моря затопленное и все починить? Сделав несколько шагов, Эффи замерла на расстоянии вытянутой руки от Янта. Сейчас его глаза казались мутными и бесцветными, пока еще безопасными. «Мне нужно съездить в библиотеку в Лейлстон», — сказала она. «Взять несколько книг. Простите, стоило захватить их с собой из Кайр и Селя, но я не представляла, насколько сложным окажется проект». «До Лейлстона не близко. Вам точно нужно ехать?» «Да». Сердце ускорило свой бег. «Неужели вправду получится?» «Точно. Ближайшая библиотека там. Не хотелось бы вновь возвращаться на поезде в Кайр и Сель». «Давайте я хотя бы оплачу билет на поезд», — предложил Янта. «Это будет справедливо, ведь вы здесь по моей просьбе». Эффи сделала глубокий вдох и выпалила. «Спасибо, но в этом нет необходимости. Престон согласился меня подвезти». По лицу Янта пробежала тень. Над головой пролетела морская птица. Ее крик эхом разнесся над бушующим морем. Поднявшийся ветер бросил в лицо Эффи соленые брызги. Бесцветные глаза Янта начали меняться. Мрак постепенно отступал, и Эффи тут же напряглась. «Я не доверяю аргантийскому мальчишке», — наконец сказал Янта. «Он здесь уже несколько недель, и всякий раз, когда я спрашиваю про успехи, он пудрит мне голову научной чушью, недоступной пониманию нормального человека. К тому же мне не нравится, как он на вас смотрит». «Да он вообще на меня не смотрит». Эффи чуть не поперхнулась. «Смотрит», — отрезал Янта. «Если вы в одной комнате, он не спускает с вас глаз. Как будто только и ждет, когда вы споткнетесь, чтобы поймать. Это действует на нервы». «Ничего подобного», — возразила она, чувствуя, как к горлу подступил ком. «Вы сами сказали, он ученый. Вряд ли у него есть подобные желания. Он слишком поглощен своей работой». И все же слова Янта зародили в ней сомнения, вызывая в голове мысли от вполне обыденных до неуместных и откровенно непристойных. До сих пор она даже не задумывалась о Престоне в таком ключе, не пыталась угадать его желания. Был ли у него уже какой-то опыт отношений? Или, может, даже девушка в Кайр и Селе? От подобной возможности от чего-то вдруг испортилось настроение. «Как бы то ни было», — Янта взглянул ей прямо в глаза, «я не могу отпускать вас надолго. Уэдерл настойчиво просит поскорее закончить чертежи, чтобы обсудить финансовую составляющую». «Меня не будет всего 2 дня», — осторожно сказала Эффи и вновь отметила происходящую с Янта странность. Его глаза несколько раз, словно по волшебству, становились то мутными, то ясными, и Эффи ощутила, как внутри все сжалось. «Просто невозможно съездить в Лейлстон и обратно за 1 день». Янта вдруг поднялся на ноги. Эффи отпрянула. «Возможно, вам и правда не помешает ненадолго уехать», — произнес он. «Порой этот дом подавляет». Похоже, слова давались ему с большим трудом. Все эти перемены в нем сбивали с толку. Он был нестабилен, как скалы, что крошатся под ногами. Сперва он наставлял на нее ружье, потом вдруг проявлял искреннее дружелюбие. Сперва до боли сжимал ее руку, а день спустя держался на расстоянии. Ветер трепал волосы Эффи, развивал полы пальто. Они то взлетали, то снова опускались. Ей вновь вспомнился призрак и тот ночной разговор. «Этот дом держит меня», — вслух говорил Янта, никому не обращаясь. С недавних пор, сомневаясь во всем, что касалось Хирайта и Эмриса Мирдина, Эффи почему-то твердо верила его словам. И понимала, если она останется здесь, этот дом со временем завладеет и ею тоже. Стоя на подъездной дорожке, Янта не сводила взгляда с Престона, укладывающего вещи в багажник машины. Рядом застыл хмурый, угрюмый Ведерл, чьи серебристые волосы поблескивали в окутывающей Хирайт легкой дымке. Престона тревожила поездка вниз по утесам. Эффи же горела нетерпением уехать как можно быстрее. В тумане змеящиеся ветви деревьев были похожи на пальцы ведьмы, хватающие воздух. «Поверить не могу, что Янта согласился», — пробормотал Престон и поднял чемодан, обнажая узкую полоску смуглой кожи на животе под задравшейся рубашкой. Эффи, как заворожённая, не отводила взгляда, пока рубашка снова не опустилась. «Ты недооцениваешь мои чары». «Ты права», — усмехнулся он. «Обязательно отмечу на титульном листе научной работы. Эффи Сейр, чародейка». Она пыталась сдержать смех, чтобы не привлекать внимание Янта, однако тело охватило легкая сладостная дрожь. Обойдя машину, Престон распахнул перед Эффи дверцу, а потом, скользнув за руль, вытащил из кармана сигарету и закурил. «Будешь?» — чуть помолчав, спросил он. «Конечно», — выдохнула она, ощущая, как внутри разливается тепло. Он прикурил еще одну, и Эффи взяла протянутую сигарету. Однако взгляд ее, словно движимый чьей-то волей, метнулся к Янта, который стоял, скрестив руки на груди, на посыпанной гравием подъездной дорожке. Она не заметила в его глазах опасного блеска, но и привычная скрытность куда-то исчезла. Когда Янта перевел взгляд с нее на Престона и обратно, Эффи не сразу поняла, что увидела в его глазах. Все было на порядок хуже, чем она могла себе представить. Хуже ярости, отвращения или злости. Это была зависть. Местность на юге даже зимой поражала обилием зелени. Изумрудные холмы перемежались с участками возделанных полей, напоминавших заплетенные в косы светлые волосы. На склонах тесными рядами росли хвойные деревья, чьи темно-зеленые оттенки придавали пейзажу завершенность. Из травы торчали пурпурные головки чертополоха и покрытые лишайником камни. Некоторые суеверные южане верили, что холмы — это головы и бедра дремлющих великанов. Эффи загляделась на четкие яркие пейзажи. «Как красиво!» — восхитилась она, прикладывая пальцы к стеклу. «Раньше я никогда не была к югу от Лейлстона». «Я тоже», — отозвался Престон. «Честно говоря, до приезда в Хирайт я никогда не забирался южнее Каэр и Селя». Выехав за пределы Хирайта, они ощутили, будто вынырнули на поверхность. Все, что прежде казалось мутным и расплывчатым, теперь поражало четкостью и яркостью красок. Сочащиеся влагой стены и запотевшие окна остались позади. Зеркала не покрывал конденсат. Над ними расстилалось ярко-голубое небо с бледными пушистыми облаками. Зеленые холмы с черномордыми овцами, похожими на облачка, казались отражением небес. Этот край ничуть не походил на царство короля Фейри. Невозможно было даже вообразить его среди этих зеленых холмов, цветущих лугов и кос. И уж, конечно, не на месте Престона. Они ехали уже 2 часа. Сперва вверх по узким извилистым дорогам, потом вниз, мимо деревушек, где домики с соломенными крышами сбивались в кучу, как путники вокруг костра. Лишь раз им пришлось остановиться и пропустить фермера, погоняющего стадо коров. Престон почти не отрывал сосредоточенного взгляда от дороги, лишь время от времени искоса посматривал на Эффи. «Не хочешь отдохнуть?» — спросила она, расправив плечи и поёрзала на сиденье. «Ты умеешь водить?» «Нет», — призналась она. «Мама не разрешила мне учиться». Впрочем, в Дрейфине в этом не было особого смысла. Практически в любую точку можно было доехать на трамвае или взять такси. А учитывая, что дома тесно жались друг к другу, словно клавиши пианино, все было рядышком. Однажды Эффи спросила мать про уроки вождения, но та лишь раздраженно выдохнула. «Ты плиту не всегда выключаешь. Куда тебе за руль машины?» «Не волнуйся», — заверил ее Престон. «Я пока не устал». Вскоре в разговоре неизбежно всплыли Мирдин, Блэкмор и дневник. Они пролистали книжицу, ища любые упоминания о Блэкморе и Ангарат, которые встречались довольно часто. «Сегодня вечером у Блэкмора возникли с А трудности», писал Мирдин как-то летом, перед публикацией книги. «Похоже, книгу написал Блэкмор». Наконец сделал вывод Престон и раздраженно фыркнул. Его смелое утверждение не подкреплялось никакими реальными доказательствами. Мирдин рассказывает, как в Гринбоу его хотели возродить, опираясь на миф о провинциальном гении. Но Мирдин ни разу даже не упомянул о создании Ангарат. Книга всплывает только в связи с Блэкмором. «Здесь есть нечто странное». Уже не раз прокручивая в уме этот вариант, Эффи никак не могла понять, что же ее тревожило. Сейчас речь шла вовсе не о защите Мирдина. Просто где-то глубоко внутри, словно второе сердце, пульсировало ощущение неправильности, которое она не могла объяснить. Они говорят о книге, словно о женщине. Всегда пишут название без кавычек, словно имя. Престон пожал плечами. «Моряки точно так же поступают с кораблями, называя их по именам, словно женщин. Отец Мирдина был рыбаком. Думаю, просто такая фривольность». «Может быть». И все же ощущение неправильности никуда не делось, но Эффи не могла облечь его в слова. «Я все вспоминаю гибель моряка. Ну, а я был моряк, молод и окрылен, почти что безусый юнец. Я ответил ему, всю смелость собрав, лишь море — единственный враг», — закончил Престон. «Мементо море и бравада юности». «Мементо море» — латинское выражение, ставшее крылатой фразой, в переводе означающее «помни, что умрешь». «Что это значит? Море и есть смерть?» «Не совсем смерть. Умирание». «И в чем разница?» — Эффи подняла бровь. «Но ранее там есть еще одна строка. Все древнее канет в пучину времен. Думаю, смысл в том, что море медленно, исподволь забирает человека к себе, разрушает тело, как, скажем, вода разъедает древесину парусной лодки. И в конце концов море отнимает жизнь. Полагаю, речь здесь именно о медленной смерти. Моряцкая бравада не верит в собственное бессмертие. Они верят, что худшее, на что способно море — убить их». Дорога впереди изгибалась, а после прямая, будто борозда на старческой ладони, рассекала холмы. «Мне нравится», — помолчав, сказала Эффи. «Правда?» Престон, казалось, удивился, но явно обрадовался. «Я писал об этом статью, но раз уж тебе нравится, можно включить это в мою... нашу научную работу». «Да», — согласилась Эффи. «Я с радостью поставлю под этим свое имя». Поездка выдалась очень приятной. Днем они любовались зеленью полей под бескрайним голубым небом. Опустившийся вечер окутал их золотом. Примерно через час Престон остановил машину возле магазинчика на обочине дороги, где они купили две сосиски в тесте, завернутые в вощеную бумагу, и два бумажных стаканчика с кофе. Под осуждающим взглядом Престона Эффи щедро плеснула в свою порцию сливки и высыпала три пакетика сахара. «Какой смысл вообще пить кофе?» — спросил он, вновь забираясь в машину. «Если ты разбавляешь его до такой степени». Эффи с наслаждением сделала большой глоток. «А какой смысл пить невкусный кофе?» «Вообще-то черный кофе очень даже вкусный». «Ну да, чему я удивляюсь? Если ты запросто пьешь неразбавленный скотч, тогда и черный кофе может показаться вкусным», — скривившись, сказала Эффи. «Или ты скрытый мазохист?» «Мазохизм здесь ни при чем». Престон повернул ключи в замке зажигания. «Научишься любить что угодно, если будешь пить это достаточно часто». Он мягко вывел машину обратно на дорогу. Сперва они ехали молча, потягивали кофе и жевали сосиски. Эффи вспомнилась, как Престон, даже не поморщившись, осушил стакан со скотчем. Он не походил на любителя вечеринок, которые брели под утро в свои комнаты, чтобы проспать все утренние занятия. Она встречала таких в университете, но практически никого из них не знала. Даже Рия вела себя не так беспечно. В золотистом свете сумерек, обрисовывающем профиль Престона, его карие глаза казались светлее. Эффи видела, как подрагивало горло, когда он делал очередной глоток кофе, и как заворожённая наблюдала за оставшимися на губах капельками влаги. «У тебя есть девушка в Каэр и Селе?» Внезапно выпалила она. Престон поперхнулся глотком кофе и закашлялся, а потом залился румянцем. «С чего такой вопрос?» «Да просто так», — солгала Эффи, не намеренная признаваться ни в том, что думала об этом с момента разговора с Янто, ни в том, как пялилась на него. «Мы ведь учимся в одном университете, но там не были знакомы. Мне просто интересно, из чего состояла твоя жизнь». Покраснев до корней волос, она пристально уставилась на лежащий на коленях стаканчик. «У меня нет девушки», — со вздохом признался Престон. «Ну, постоянный. Бывает, иногда с кем-то знакомишься и... Ну, это только на одну ночь. Может, еще кофе с утра. Неважно. Извини». Покраснев до невероятности, он упорно смотрел на дорогу. И все же в какой-то миг бросил мимолетный взгляд на Эффи, словно оценивая ее реакцию. Она лишь плотнее сжала губы, охваченная необъяснимым желанием улыбнуться. Ей нравилось смущать Престона, и в последнее время это, казалось, случалось все чаще и чаще. «Не волнуйся», — сказала Эффи. «Я все понимаю. А ты, оказывается, соблазнитель, Престон Эллори». «Вовсе нет». Он рассмеялся, но щеки по-прежнему пылали. «Ну, не знаю. Под маской самодовольства скрывается очень обаятельный юноша». «Разве я самодовольный?» Эффи тоже рассмеялась. «Ну уж точно не образец дружелюбия. Возможно, потому что ты самый умный и красноречивый из всех, кого я знаю». Престон только покачал головой. Он молча разглядывал медленно проплывающий за окном пейзаж, а потом произнес: «Когда ты единственный аргантиец, обучающийся по самой престижной литературной программе Лира, приходится как-то крутиться». Эффи вдруг поняла, что сочувствует ему. Терзаемая чувством вины, она вдруг вспомнила, как набросилась на него на утёсе, а после в пабе, как стремилась уколоть побольнее, сомневаясь в его лояльности. «Мне жаль, если с тобой обошлись жестоко. Прости, что я наговорила кучу гадостей, когда мы впервые встретились». «Все хорошо», — повернувшись к ней, заверил Престон. «По большей части люди просто шепчутся по углам и провожают недружелюбными взглядами. Да ты сама, как единственная женщина в архитектурном колледже, наверняка испытала все это сполна». Эффи напряглась. Она вдруг поняла, что ненароком сама дала ему прекрасную возможность спросить о мастере Корбинике. Возможно, эта сплетня докатилась и до литературного колледжа. «Все не так уж плохо», — солгала она. «Я знала, на что подписываюсь». Престон вздохнул. Казалось, он хотел что-то добавить, но потом, поджав губы, вновь перевел взгляд на дорогу. В машине повисло неловкое молчание. Зеленые холмы убегали назад, огромный, как волны прилива. Строго говоря, поместье Блэкмора Пенрос находилось не в Нижней Сотне, но все же лежало к югу от Лейлстона. Неподалеку жил своей жизнью оживленный рыночный городок Сифаден, где свет фонарей освещал мокрые булыжные мостовые, а ветер трепал навесы над витринами магазинов, будто платье на бельевых веревках. Престон медленно вел машину по переполненным улицам, останавливаясь каждые несколько минут, чтобы пропустить торговца с тележкой или непослушного ребенка, норовящего сбежать из-под материнской опеки. Окна пабов и магазинов ярко светились в сгущающихся сумерках. Внутри горели газовые лампы. «Осталось недалеко», — пробормотал Престон, крепко сжимая руль. Нахмурившись, он внимательно следил за дорогой, чтобы невзначай не раздавить рассеянного пешехода. «Просто вверх по дороге. Намного ближе, чем до Херайта». Уличный торговец рыбы переложил в лотке одного из карпов, и рот рыбы приоткрылся, обнажая зубы и язык. Рыба лежала на льду рядком, как трупы в крематории. «Блэкмор из Сифадена?» «Нет, вообще-то из Дрейфина. Кажется, он потомок какого-то промышленника, разбогатевшего после наводнения. Нефть, железные дороги или что-то в этом роде. Короче, достаточно богат, чтобы ему в жизни не приходилось работать. Не очень интересная биография для писателя. По крайней мере, по сравнению с добившимся успеха, провинциальным гением», — сказала Эффи, когда рынок Сифадена остался позади. «Значит, ты думаешь, что Гринбоу заказал Блэкмору ангарат и опубликовал книгу под именем Мирдина?» «Да. Пока рабочая теория такая. Само собой, неограниченный в деньгах Блэкмор получил блестящее образование. Он изучал литературу в университете Каэр и Селя. Есть даже стипендия, названная в его честь. Или, может, в честь его отца? И все же там никто не изучает сны спящего короля», — заметила Эффи. «Какая ирония судьбы, что его самая известная работа — коммерческая дрянь, а ангарат любят многие. Но зачем Блэкмор вообще согласился? Ты сказал, он достаточно богат, так что вряд ли Гринбоу подкупили его деньгами. И вообще, если он смог написать книгу вроде «Ангарат», почему его остальные работы настолько посредственные?» Престон ненадолго задумался. «Ты права», — в конце концов кивнул он. «В этом деле многое не сходится. Но для того мы сюда и приехали». С этими словами он свернул на узкую, скверно мощенную дорогу, вдоль которой тянулись тесно посаженные огромные вязы. Между стволами сгустились плотные тени. Уже наступил вечер. Солнце мягко клонилось к горизонту, облака окрасились в фиолетовые оттенки. Через несколько минут вдали над кронами деревьев показались башенки, а после они увидели черные кованые ворота, прутья которых словно разрезали на части стоявший за ними дом. Впрочем, слово «дом» казалось здесь неуместным и даже несколько невежливым. Впереди высилось гигантское сооружение из кирпича со сводчатыми арками, мраморными колоннами, балконами и балюстрадами. Даже не считая себя настоящим архитектором, Эффи вполне могла прикинуть стоимость каждой детали от балконов до перил. От полученной суммы закружилась голова. Престон остановил машину перед воротами и обменялся взглядом с Эффи. Один и тот же невысказанный вопрос в глазах. Но тут створки начали медленно отворяться. Круговая подъездная дорожка огибала безупречно ухоженную лужайку, на которой виднелся мраморный фонтан в виде девушки, из раскрытых ладоней которой струилась вода. На мгновение лицо женщины изменилось. Эффи могла бы поклясться, что невидящие глаза шевельнулись под мраморными ресницами. От неожиданности она моргнула, но статуя уже вновь была неподвижна, просто кусок мрамора, а не живая женщина. Эффи впилась ногтями в ладонь и отчего-то прошептала. «Писательство ведь не приносит таких денег». «Думаю, это состояние семьи. Здесь все так отличалось от Херайта, и это потрясло Эффи сильнее всего. Почему же потомки Мирдина жили в ветхости и запустении, а все их некогда прекрасные вещи сгнили, пропитались водой и покрылись грязью и морской солью. За кустами в Пенросе ухаживали не хуже, чем за скаковыми жеребцами. Неровные ветви были подрезаны, опавшие листья убраны. Но ведь у Мирдинов даже без наследства должны иметься хоть какие-то деньги. С чего же Янта с матерью жили вот так, будто таким неверным, суеверным образом оберегали память почившего отца и мужа? Престон припарковался, и они вышли из машины. На улице похолодало, и дыхание Эффи вырывалось изо рта облачками пара. В гаснущем вечернем свете она разглядела большую каменную лестницу, ведущую к двойным деревянным дверям. Мгновение спустя двери с громким треском распахнулись. Сначала Эффи не могла рассмотреть Блэкмора, лишь слышала, как трость стучит по каменным ступеням. Когда он подошел, она заметила красный бархатный халат, бросающуюся в глаза трость черного дерева, а когда улыбнулся, во рту блеснул золотой зуб. На ногах у него были тапочки в тон халату. Его лицо напоминало ржавое зеркало, испещренное миллионом трещин. Эфи еще не доводилось видеть настолько старого человека. «Юфимия!» — взволнованно воскликнул он хриплым голосом. «Я так рад, что вы откликнулись на мое приглашение!» И пылко, но не очень крепко обнял ее за талию. Эфи напряглась, не понимая, как себя вести. Наконец Блэкмор отпустил ее. На сморщенном, словно грецкий орех, лице блеснули проницательные глаза. «Ой!» — выдохнула Эфи, пытаясь прийти в себя. «Огромное спасибо за приглашение. Я всегда счастлив принимать своих поклонников!» Улыбнулся Блэкмор, и стоящая почти вплотную Эфи отметила, что почти треть зубов у него заменена золотыми. «Это ваш товарищ?» «Да», — подтвердила Эфи. «Престон Эллори». Блэкмор наморщил и без того морщинистый лоб. «Эллори», — медленно повторил он на безупречном лирийском. И в его устах аргантийское имя прозвучало почти как ругательство. «Знакомая фамилия. Вы тот студент литературного колледжа, который прислал мне письмо?» «Да, это я». Престон напряженно застыл, скрестив руки на груди. «Я тоже ваш поклонник, просто не так красноречив, как Эффи, Юфимия». Он слегка запнулся на первом слоге, пытаясь произнести верно со своим легким аргантийским акцентом. И Эффи заметила, как он хмурится. Впервые услышав свое полное имя из уст Престона, Эффи ощутила странное чувство. Не сказать, что неприятное, просто в высшей степени неожиданное. Кожу словно опалило невидимым жаром. Престону приходилось прилагать усилия, чтобы произнести все верно, и от этого гласные прозвучали как-то мягче, нежнее. «Но аргантийцы не славятся ни особым пылом, ни страстью. Наверное, замерзли у себя в горах», — усмехнулся Блэкмор, весьма довольный своей шуткой. «Входите, я угощу вас бренди». Он велел двоим, одетым в черные слугам, взять чемоданы из машины и отнести в дом. Эффи и Престон медленно поднимались следом. Низкие темные облака сгустились над башнями Пенроса, обняли их, как перчатки. Слуги на краткий миг замерли наверху лестницы, чтобы открыть дверь, и внесли чемоданы в дом. Следом за ними порог переступили Эффи и Престон. Внутренняя обстановка поражала своим великолепием. Роскошные бархатные ковры в тон халату и тапочкам Блэкмора, узорчатые обои, отчасти скрытые картинами в позолоченных рамах, широкая беломраморная лестница, ведущая на второй этаж. Большой гобелен изображал генеалогическое древо, бравшее начало с некого Роланта Блэкмора, вероятно, того самого промышленника, который сколотил состояние на нефти или железных дорогах. Над ним висела огромная оленья голова, пустые черные глаза смотрели в никуда. «Как красиво!» — сказала Эффи. От них явно ожидали подобных слов, и ей не хотелось заставлять Престона снова лгать. Конечно, Пенрос в каком-то смысле был красив. Богатая обстановка, подобранные в тон мебель, обои и ковры — все чисто, ни пыли, ни паутины в углах. На портретах сплошь суровые неулыбчивые лица, тяжелые бархатные шторы отсекали любой намек на дневной свет. Ни откровенно безвкусных ламп, ни абстрактных картин, ни уродливых люстр, настолько кричащих, что уже и не поймешь, хороши они или нет. Красивый дом, но какой-то слишком обычный, будто бы созданный без всякого воображения. Эффи не могла поверить, что здесь жил автор Ангарат. «Благодарю, благодарю», — отмахнулся Блэкмор. «Но вы еще не видели самого лучшего. Пойдемте в кабинет. Наверняка вы хотите расслабиться после долгой поездки». Сомневаясь, что Бренди в компании Блэкмора поможет ей хоть чуть-чуть расслабиться, Эффи все же последовала за ним в кабинет. Престон держался на шаг позади нее. И вновь их встретила выдержанная в едином стиле комната. Шторы цвета морской волны и кресло в тон, которые в лучшем случае можно было назвать просто милыми. Над дверью висела еще одна оленья голова. В углу тикали напольные часы, показывая 15 минут седьмого. Слуги исчезли. Несмотря на дрожь в иссохших руках, Блэкмор сам налил бренди и вручил Эффи и Престону по стакану из граненого хрусталя. Эффи удивил столь странный выбор напитка. Бренди пили ее бабушка с дедом из крошечных рюмок, всего по глоточку после ужина. Конечно, вряд ли то, что им подали бренди, не предложив сперва поесть, можно счесть грубостью. Но у Эффи возникло отчетливое ощущение, что Блэкмор немного не в себе. Может, совершенство обстановки было призвано что-то компенсировать? Благоустроенный дом для угасающего разума. «Ваше здоровье», — сказал Блэкмор, с большим трудом опускаясь в кресло. «Пусть ваши исследования будут плодотворными, а я смогу насладиться хорошей компанией». Он снова хихикнул над собственной шуткой. Они чокнулись друг с другом, и Престон отпил бренди, даже не поморщившись. Эффи, поджав губы, притворилась, что делает глоток. Вряд ли Блэкмор, одним махом осушивший полстакана, что-то заметил. «Спасибо», — ничуть не убедительно сказал Престон. «И еще раз благодарю за гостеприимство». Блэкмор только отмахнулся. «Я же артист, как и все великие писатели. Я развлекаю читателей и гостей. Когда-то в этот список входили женщины, но, к сожалению, те времена остались позади». Эффи принужденно рассмеялась. Престон лишь неловко уставился в свой стакан. «Что ж, я буду рада, если вы сможете ответить на несколько вопросов», — начала она. «Когда вы познакомились с Эмрисом Мирдином?» «Боже, это было так давно. Вряд ли я точно вспомню год. Наверное, в конце 180-х. Вообще-то его нанял отец, архивариусом, чтобы привести в порядок кое-какие семейные записи. Так что он работал на меня». Это казалось важным. Взглянув на Престона, Эффи заметила в его глазах проблеск интереса. Глупо было отрицать, что этот факт лишь подтверждал его теорию о подлинном авторстве книги. «Он жил в Сифадене, как и прочие слуги, но днем находился в Пенросе, разбирал документы и занимался другими столь же унылыми делами. Но я, любопытный от природы, всегда интересовался жизнью тех, кто меня окружал, их прошлым. Особых занятий у меня не водилось, и я начал проводить время в кабинете с Эмрисом. Мы легко поладили. Конечно, в нем легко угадывался южанин по имени и акценту, но Эмрис отличался от других выходцев с юга, которых мы нанимали. Более сообразительный, амбициозный. В то время я только начал работать над снами, и Эмрис проявил к моему творчеству большой интерес. В конце концов, он признался мне, что тоже писатель, и мы поделились друг с другом кое-какими отрывками. Ощутив, как бешено забилось сердце, Эффи подалась вперед, намереваясь задать вопрос, но Престон ее опередил. «Наверное, в то время Мирдин работал над «Юным рыцарем», — заметил он. «Его отрывки вы видели?» Блэкмор задумчиво склонил голову на бок. Взгляд его затуманился. «Наверное. Святые. Как давно это было? В другой жизни. Эмрис был в отчаянии. Он полагал, что никто не захочет покупать книгу, написанную захолустным крестьянином из Нижней Сотни. Но у моей семьи имелись связи с издательством Greenbow Books, и я предложил познакомить его с руководством». Эффи медленно кивнула. Эта часть рассказа соответствовала записям из дневника. «Но юный рыцарь не приобрел особой популярности, верно? Мирдин стал известен только после...» «Да», — вдруг резко заявил Блэкмор и опустил почти пустой стакан на невзрачный приставной столик. «Эту часть истории знают все. Мирдина прославила Ангарат», — уклончиво ответил он. Эффи поняла, что Престон тоже ощутил внезапную перемену в хозяине дома. «В то время Мирдин еще у вас работал?» Прямо поинтересовался Престон и поставил стакан на столик. «Нет-нет», — отозвался Блэкмор. «Он неплохо заработал на авторских гонорарах и снял квартиру в Сефадене, а потом купил тот жуткий дом в бухте Девяти Колоколов. Никогда не понимал, почему из всех мест он предпочел вернуться в Солтни. Но Эмрис говорил, что эта бухта его манила, как маяк, что указывает кораблю путь домой». «Нет места ближе родины», — серьезно сказал Престон, но по его лицу ничего нельзя было прочесть. «Значит, вы переписывались, пока Мирдин работал над Ангарат?» «Знаете», — резко отозвался Блэкмор, «в последнее время память меня что-то подводит. Думаю, на эту тему вам лучше поговорить с кем-нибудь из Гринбоу. Так уж случилось, что Марлоу, главный редактор издательства, приедет сюда завтра вечером». Он явно что-то скрывал, но Эффи это не смутило. «Замечательно», — ответила она. «Огромное спасибо, что позволили остаться у вас на ночь. Наверняка мы выясним все, зачем приехали». Престон бросил на нее взгляд, и она молча, почти незаметно кивнула ему в ответ. Пошатываясь, Блэкмор поднялся на ноги. В это время Эффи наблюдала за мухой, которая села на оленью голову и заползла в ноздрю. Олень остался невозмутим. Мертв, как и положено. «Простите», — откровенно сказал Блэкмор. «Я теперь старик и рано ложусь спать. Попрошу слуг проводить вас в ваши комнаты». Им выделили две смежные комнаты наверху, куда уже доставили чемоданы. Эффи досталась спальня с непроницаемыми черными шторами, где на столе красовался навечно застывший крупный синий морской анемон. Зеркало в полный рост было повернуто к стене, и Эффи отчего-то решила, что не стоит его переворачивать. Как ни странно, кровать ничуть не соответствовала характеру дома. Простыни цвета морской волны не сочетались с винного оттенка одеялом. Впрочем, в отличие от остальной части Пенроса, в этой комнате, лишенной скучного однообразия, царил некоторый хаос. Если бы Эффи в детстве разрешили украсить собственную комнату, наверное, получилось бы что-то подобное. Тяжело вздохнув, она опустилась на край кровати. Престон, скрестив руки на груди, прислонился к столу. «Блэкмор вдруг заюлил. Тебе не показалось, когда мы заговорили про Ангарат?» «Вот-вот», — Эффи закусила губу. «Что-то здесь не так. Но вот что? Хотя завтра нам представится возможность поговорить с главным редактором Гринбоу». Все, что они узнали до сих пор, казалось, лишь подкрепляло теорию Престона об авторстве Блэкмора, Но Эффи не могла заставить себя ее принять. Не только из преданности Мирдину, хотя детское восхищение еще не полностью исчезло. Просто она ощущала, что в этом деле скрыто нечто большее. Секреты, погребенные под многолетним слоем пыли. Невыразимые чувства. «Но у нас мало времени», — заметил Престон. «Если мы не вернемся в Хирайт завтра вечером, Янта что-то заподозрит». Но Эффи волновал вовсе не Янта, а существо с гладкими черными волосами в костяной короне. Король Фейри. Здесь, в Пенросе, они были в безопасности. Здесь тревожный мир магии не имел особого влияния, не представлял угрозы. «Тогда просто вернемся вовремя», — тихо сказала Эффи. «Жаль, что я не смогу помочь вести машину». «Не волнуйся, я люблю водить. Обещаю, мы вернемся в Хирайт до полуночи». До полуночи, как в сказках. Возможно, Престон даже не задумался об этом. Но Эффи вдруг вспомнила, что все проклятия превращали принцесс обратно в крестьянок, как раз когда часы били полночь. И почему-то меняли облик всегда только девушки, которые запросто могли лишиться всего в мгновение ока. «Спасибо», — сказала Эффи, пытаясь выбросить неуместные мысли из головы. «Завтра поговорим с редактором Гринбоу и получим все ответы». Престон кивнул. «А сейчас, полагаю, нам придется лечь спать на пустой желудок». Эффи тихо рассмеялась. Ей тоже показалось странным, что Блэкмор предложил им бренди, но не ужин. Но еле подвергать сомнению поступки человека, который великодушно согласился ответить на их пытливые вопросы. Конечно, до определенного момента. Потянувшись к сумке, Эффи попыталась нащупать пузырек со снотворным. Теперь она не видела смысла прятать таблетки от Престона. Он уже знал, что она была ребенком-подменышем. Он слышал ее полное имя. Он знал, что она верит в короля Фейри. Но она искала и искала, но ничего не могла нащупать. Подступила паника. Дыхание участилось. В тот же миг в мозгу вспыхнуло воспоминание. Флакон с таблетками так и остался на тумбочке в гостевом доме Хирайта. Уезжая в спешке, она просто забыла взять его с собой. «О, нет», — пробормотала она. «В чем дело?» «Просто...» Во рту пересохло, и говорить удавалось с трудом. Эффи прочистила горло. Зрение уже начало расплываться. «Я забыла снотворное. Не знаю, смогу ли уснуть без таблеток». Оттолкнувшись от стола, Престон подошел ближе и хмуро уставился на Эффи. «Что мешает тебе спать по ночам?» Она не ждала подобного вопроса. И ощутила вдруг, что паника понемногу отступает, а пульс постепенно выравнивается. Никто и никогда об этом не спрашивал. Даже в детстве, когда она лепетала о существе, застывшем в углу комнаты. Она не сразу нашлась с ответом. «Я боюсь», — наконец сказала она. «Ничего-то конкретного. Не знаю, как объяснить. В груди все сжимается. Сердце начинает учащенно биться. Похоже, я подсознательно боюсь, что пока лежу в кровати, со мной случится что-то плохое, что кто-нибудь сделает мне больно». Запинаясь, попыталась объяснить она. Эффи не стала упоминать короля Фейри, но в остальном не солгала. Она перевела взгляд на Престона, пытаясь понять его реакцию на свои слова, но он все так же беспокойно хмурился. «А что может помочь? Ну, кроме снотворного». Об этом тоже никто не спрашивал. По крайней мере, с тех пор, как доктор сунул ей в руки таблетки. Эффи вдруг ощутила себя очень маленькой, но не беспомощной, как жертва перед хищником. «Наверное, чья-то компания», — сказала она. На миг в этой странной комнате повисло молчание. Престон глубоко вздохнул. «Я могу остаться», — наконец осторожно предложил он. Эффи удивленно моргнула и тут же ощутила, как вспыхнули щеки. Престон тоже покраснел, словно бы только сейчас осознал скрытый в словах подтекст. «Не в этом смысле», — пояснил он, нервно проводя рукой по волосам. «Я лягу на полу». Эффи против воли рассмеялась. «На полу спать вовсе не обязательно. На кровати вполне хватало места для них обоих, даже если не спать в обнимку». Дальше вновь повисло молчание. Отвернувшись к стене, Престон позволил Эффи сменить свитер и брюки на ночную рубашку и скользнуть под винного цвета одеяло. Обернулся. Нерешительно присел на край кровати. Несмотря на олеющий на щеках румянец, Эффи послала ему ободряющий взгляд, и он, подвинувшись, устроился рядом с ней. Она под одеялом, он поверх него, лицом к лицу, не касаясь друг друга. Никогда еще Эффи не находилась к нему так близко. Глаза у него были потрясающие, светло-карие, с зелеными и золотыми крапинками на радужке. Веснушки поблекли к зиме. Летом наверняка станут заметнее. Губы чуть покраснели от бренди. Престон, в свою очередь, разглядывал Эффи. Интересно, что он видел. Мастер Корбиник, к примеру, видел лишь золото волос и зелень глаз, лишь мягкость и податливость. Порой ей хотелось поделиться с кем-нибудь случившимся и услышать мнение об этой истории. Конечно, по колледжу ходили слухи, и ее так часто называли шлюхой, потаскухой и распутницей, что эта версия никогда не исчезнет. Останется на ней навсегда, как след от воды на бархате. Но, может, есть и другая? Эффи и сама не знала. Конечно, Престон вряд ли догадался бы, что творилось у нее в голове. В отличие от Эффи, он выглядел очень усталым. Веки за стеклами очков начали постепенно опускаться, и Эффи с удивлением отметила, что левый глаз закрылся чуть больше, чем правый. Издалека она такого никогда бы не заметила. «Ты не хочешь спать?» Несколько невнятно пробормотал он. «Пока не очень», — призналась она. «Чем я еще могу помочь?» «Давай просто поговорим», — смущенно предложила она и опустила взгляд. «О чем угодно. Попробую придумать тему поскушнее». Эффи закусила губу, чтобы не улыбнуться. «Не обязательно скучную. Расскажи что-нибудь новое, о чем никогда раньше не говорил». Престон ненадолго задумался. «Ладно. Знаешь, почему я так хорошо помню гибель моряка?» В конце концов спросил он. «Есть старая аргантийская поговорка, до жути на него похожая». «Правда?» — оживилась Эффи. «Какая?» «Я скажу, если ты пообещаешь не пугаться при звуках нашего варварского наречия». Он едва заметно улыбнулся. «Обещаю», — тихо рассмеялась Эффи. «Армор алявар, дармар талот. Пуаган ганин, ме ацпьево. Дивол рацон, ме ацпуэцо». «Это в самом деле аргантийский?» «Да. Точнее, северное наречие. На нем говорят бабушки, а внуки только глаза закатывают». Престон чуть заметно улыбнулся. «Что это значит?» «Море говорит моряку: борись со мной и живи, но проявишь небрежность и пойдешь ко дну». «И в самом деле очень похоже на работы Мирдина», — согласилась Эффи, осознав вдруг, что впервые слышала, как аргантиец говорит на родном языке. Возможно, все дело в голосе Престона, но прозвучало красиво. «Скажи еще что-нибудь». «Хм», — задумался Престон, а потом произнес: «Эвит Армор. Безайн трейтвор. Трейтворах. Армьерхт». «А это что?» В его глазах вспыхнули веселые искорки. «Море коварно, но женщина еще коварней». Эффи вспыхнула. «Вряд ли так говорила твоя бабушка». «Ты права. За это она дала бы мне подзатыльник». «Скажи еще», — попросила Эффи. Престон поджал губы. Глаза затуманились на миг, когда он задумался. «Аргвир гарантец Цо-Антан. Ханек-Халь. Кет-Биван. Энен-Юнен. Наконец выдал он. «Эта фраза звучит лучше всего», — заметила Эффи. «Что она означает?» Престон сквозь стекла очков поймал ее взгляд. «Любовь — это огонь, который не может гореть в одиночестве». Сердце Эффи забилось быстрее. «На аргантийском звучало намного длинней», — сдавленно сказала она. «Я перефразировал». «Тихо», — сонно пояснил он. «Клянусь, я не ругался на тебя». «Я так и не думала», — выдохнула Эффи, ощущая, как наливаются тяжестью веки. «Ты мне очень помог». «Спасибо». Но Престон, кажется, уже не слышал. Он закрыл глаза и вскоре задышал медленно и ровно. Грудь его вздымалась и опадала, как у спящего. Эффи очень осторожно, боясь потревожить, потянулась к нему, чтобы снять очки. Престон даже не шелохнулся. Раздираемая любопытством, Эффи не удержалась и на миг примерила очки. Она не раз задавалась вопросом, в самом ли деле они нужны Престону, или он носит их, чтобы выглядеть более серьезным и прилежным. Перед глазами все тут же расплылось, в висках мучительно заныло. Да, похоже, со зрением у него и впрямь проблемы, и весомые. Что ж, хоть одна загадка разрешилась, раз уж тайна Ангарат до сих пор от нее ускользала. Аккуратно сложив очки, Эффи убрала их на тумбочку. Повернувшись, она заметила один из ведьминых камней, выглядывающих из ворса ковра. Должно быть, выпал из кармана, когда она раздевалась. Эффи потянулась и подобрала его с пола. Престон по-прежнему мирно спал, и она, затаив дыхание, поднесла камень к глазу. Пульс тут же участился. Однако взгляду предстало лишь лицо спящего Престона. Длинный тонкий нос с крошечными вмятинами от очков, веснушки, небольшая ямочка на подбородке. У него была нежная кожа, а меж бровей залегла морщинка, как будто даже во сне его разум не находил покоя. Эффи опустила ведьмин камень, чувствуя, что сердце по-прежнему часто колотится в груди, но теперь уже по другой причине. Она положила камень на тумбочку рядом с очками Престона и дернула цепочку на несколько безвкусной лампе, погружая комнату в темноту. В конце концов, Эффи все же удалось заснуть. Проснувшись утром, она заметила, что Престон уже встал. Он сидел за столом над открытым дневником Мирдина. Услышав, как она зашевелилась, он обернулся. Эффи отметила, что он снова надел очки. А вечно растрёпанные волосы сейчас, казалось, совсем вышли из-под контроля. И каштановые пряди торчали во все стороны. «Хорошо, что Блэкмор не заглядывал», — первым делом отметила она, садясь на кровати. Престон тут же покраснел. «Здесь не случилось ничего предосудительного, хотя представляю, как это выглядит со стороны». «Нет, ты вел себя очень прилично», — заверила Эффи, отпуская одеяло. Бретелька ночной сорочки соскользнула с плеча, и Престон намеренно отвел взгляд, ожидая, пока Эффи ее поправит. «Спасибо. Меня не за что благодарить», — сказал он, все еще избегая на нее смотреть. «Вообще-то я отлично выспался и не распускал руки», — заметила она, намеренно смущая Престона. Эффи нравилось, как мило он краснел. Находясь в комнате вдвоем с Престоном, она почти забыла, что они в Пенросе. Сейчас они могли бы оказаться где угодно, в маленьком безопасном мирке, созданном только для них двоих, где все тихо, спокойно и неспешно. Даже свет, который пробирался внутрь, был нежным, золотистым. Эффи неохотно поднялась с постели, и Престон тут же отвернулся к стене, чтобы дать ей одеться. Он покорно провел всю ночь на своей половине кровати, поджав колени, чтобы уместиться на слишком коротком матрасе, и даже дышал как-то тихо и ненавязчиво. Он не прикасался к ней, но, святые, как же ей этого хотелось!